Явление десятое. Елеся, Лариса, потом Фитинья. Елеся. Наш почтенец, Лариса, постоянно держась прямо. Здравствуйте. Тиранов моих нет здесь. Елеся. Это вы насчет родителей-с? Лариса. Они-то самые мои тираны и есть. Елеся. Почему вы так заключаете? Лариса. Я хочу завсегда у людей на виду быть, а мне из дому выходу нет. Я, собственно, своего требую, чтоб люди меня видели, потому зачем же я наряды имею? Елеся. Это действительно-с. Лариса. Маменька говорит, что я разговору не знаю. Коли хотят, чтобы я знал разговор, дайте мне настоящих кавалеров. А то как же мне знать разговор, коли я все сижу одна и сама промежду себя думаю. Елеся. О чем же вы думаете? Лариса. Я этого не могу сказать, потому мы с вами довольно далеки друг от друга. Имеете так близко предмет и сами себя отдаляете. Елеся. И видит кошка молоко, да рыло коротко. Ежели б я только смелс, потому как я давно чувствую любовь. Лариса. Может быть, ваша любовь бесчувственная? Елеся. Как же может быть бесчувственная, когда вы херувим? Лариса. Коли вы так чувствуете, отчего вы ко мне не подойдете? Елеся. Стал быть, мне к вам в сад поступить? Лариса. Поступайте. Елеся переходит в сад. Фитинья выходит из лавки и садится на стуле. Вы умеете целоваться? Елеся. Похвастаться против вас не смею. А так думаю, что занятия немудреные. Лариса. Поцелуйте меня. Елеся. Даже очень приятно-с. Целует Ларису. Фитинь прислушивается. Лариса. Нет, вы не умеете. Елеся. Да не чтоб я так-с. Только звание мое очень низко, так я сомневаюсь. Лариса. Коль скоро я вам позволяю, вы забудьте ваше звание и целуйте, невзирая. Елеся. Только за смелостью и дело стало. Крепко целует Ларису. Фитинья заглядывает в сад. Фитинья. О, чтоб вас напугали до смерти! Я думала, что чужой кто. Ведь от Ларисы все станется. А это ты, мой милый. Елеся, потерявшись. Провалиться здесь на месте ненарочно-с. Я сам не знаю, как это я. Вот поди ж ты на грех мастера нет, Фитинья Мироновна. Фитинья. Ну, с тобой после. Ты только хоть уж молчи-то, Ларисе. А тебе это среди белого-то дня и не совестно? На-ка, на всем на виду. Солнышко-то во все глаза смотрит. Лариса. Вам давно сказано, что я не могу жить против своей натуры. Чего ж еще? Чем же я виновата, когда моя такая природа? Значит, я все слова ваши оставляю без внимания. Уходит. Фитинья. Что с ней будешь делать? Нет уж, надоело мне в сторожах-то быть. Уходит. Елеся. Вот так раз. Что-то теперь мне будет за это. Что-то мне ожидать. Быть бычку на веревочке. Петрович выходит из лавки.